Ключевые понятия тантры. Чакры. Слово «чакра», тибетское «корло», означает «колесо». Вероятно, чакра — аспект энергетической анатомии, который больше всего известен на Западе, где это слово часто используют метафорически для описания психологического или духовного развития. Однако чакры — не только метафоры. Это реальные энергетические центры тела. Чакра — это просто такое место в теле, где пересекаются каналы. Поскольку есть тысячи каналов, существует огромное множество чакр. Но в духовной и йогической практике имеют дело только с главными чакрами, с теми местами, где сходится много каналов или пересекаются главные из них. Если представить множество пересекающихся каналов, каналов, расходящихся из точки пересечения, легко понять, почему чакры изображают в виде колес со спицами или похожих на колеса фигур из лепестков лотоса. При выполнении многих тантрийских практик требуется сосредоточить внимание на конкретных чакрах, ведь прана и ум всегда движутся вместе, и, направляя внимание, мы направляем прану. Движение праны невозможно отделить от переживания. Поскольку чакры, особенно шесть главных чакр, это центры телесной праны, они воздействуют на качество переживания. Каждая из этих чакр связана с качествами восприятия одного из шести миров бытия. Если использовать современную аналогию, то главные чакры похожи на накопители на жестком диске компьютера, по одному на каждую из основных областей восприятия. На каждом накопителе есть множество файлов. Пока чакра действует, а она постоянно в какой-то степени действует, как бы она ни была закрыта, один из файлов всегда открыт. Содержанием этого файла и формируется восприятие. Например, во сне, если мы не сохраняем осознанности, ум и прана движутся кармической привычкой перемещаться к одной из чакр, а это подразумевает, что внимание поглощается теми или иными энергетическими точками тела. Если это происходит, то возникают особые виды типичного переживания, определяющие характер сновидения. Когда центр внимания ума перемещается в другую чакру, сновидение изменяется. Обычно это происходит без нашего сознательного вмешательства, если только мы не обладаем способностью управлять сновидениями. В йогических практиках каналов и праны мы открываем каналы, чтобы прана могла течь беспрепятственно. Мы открываем чакры и вызываем благотворные переживания, связанные с этой чакрой. Если продолжить компьютерное сравнение, то мы очищаем экран и вызываем файл, в котором содержатся благотворные, способствующие качества, которые нужны нам для практики. Тигле — это психический аспект, сознание, которое собирается здесь и принимает на себя качества, пробужденные в этой чакре, как хрустальный шар принимает цвет ткани, на которой он лежит. Слог представляет собой и пароль, в кавычках, вызывающий качество, и броню, которая его защищает. Положительное и отрицательное. Телом мы ощущаем и положительное, и отрицательное проявление элементов. Приятное и неприятное ощущение, вялость и возбужденность, усталость и бодрость, напряженность и расслабленность, счастье и страдание — все эти переживания всегда коренятся в телесных ощущениях. Это не означает, что ум полностью подчинен физическим состояниям или не способен преобразить то, что вредит. Скорее, это означает, что превращение отрицательного переживания в положительное или положительного в отрицательное всегда подразумевает изменение качества телесного переживания. Это одна из причин того, что в тантре тело рассматривают как основу духовного роста. Кроме того, именно поэтому тантра во многом может способствовать улучшению качества жизни, дать больше здоровья, наслаждения и удовлетворения в случае удачи в продвижении по духовному пути. В сутре природу реальности описывают как нераздельность пустоты и формы или пустоты и видимого. В дзогчене говорят о ригпа и пустоте. В тантре — о блаженстве и пустоте. А блаженство, хотя и не ограничивается физическим ощущением, опирается на него. Тантра включает в себя сексуальные практики, в которых используется блаженство сексуального переживания. Отсюда происходит обычное для Запада заблуждение, что тантра – это только сексуальные практики. На самом деле, тантра – нечто гораздо более широкое, чем сексуальные практики. Она опирается на понимание и практическое постижение пустоты, основополагающей природы всех явлений. Если нет понимания того, что блаженство пусто, практики, использующие блаженство, не являются тантрийскими, и навешивать на них ярлык тантрийских значит вводить в заблуждение себя и других. На самом деле, сексуальные практики в тантре далеко не самое главное. Тантрийская практика означает преображение всего восприятия в переживание блаженства, всех телесных ощущений в блаженство, всего зримого в блаженное видение чистых стран, всего восприятия других существ в восприятие Будд, всех звуков в тайные мантры. Эти практики не имеют ничего общего с притворством. Они дают власть над восприятием и познаванием, свободу от зависимости. Образец истинного положения вещей создается в воображении и развивается в личном переживании с целью преодолеть искажения, возникающие в процессах восприятия и познавания. Истинное положение вещей полностью постигается лишь тогда, когда практик устойчиво пребывает в природе ума. В сердечной чакре может проявиться как Будда сострадания, любви и открытости, так и демон гнева и ревности. У всех нас есть положительные и отрицательные переживания. Вопрос в том, что вас привлекает, с чем вы больше знакомы, что завладевает вашим вниманием помимо вашей воли, какие мысли вами владеют. Возможно, вас окружает то, что благотворно, но вы этого не замечаете. Напротив, вы находите все основания, чтобы впадать в депрессию, гнев или разочарование. То, как вы смотрите, определяет то, что вы видите и что чувствуете. Практика тантры особенно подходит для работы с отрицательными эмоциями. Однако не следует ни поощрять, ни поддерживать отрицательное поведение. Если возникает недобрая мысль, и мы реагируем на нее сильным негодованием, какая дурная мысль, то это нам ничего не даст. Если же мы дадим отрицательной мысли возникнуть, и, не ощущая к ней ни привязанности, ни неприязни, растворим ее в ригпа, или используем это событие как повод приняться за какую-либо практику, внимательности, повторения, мантры, визуализации и так далее, то благодаря этому не будем поддерживать условия, способствующие проявлению отрицательной мысли. Мы лишаем ее корней и ослабляем питающую ее карму. Когда возникает вредящая эмоция, ее природа вполне чиста. Это энергия, переживание, неотъемлемое от тела и ума. Вот и все. Эта эмоция не обладает реальным бытием. Она мимолетна, если ее не поддерживать. Это просто искра, которая сама угаснет. Даже заблуждение по своей природе есть ясность. Отрицательным оно становится лишь тогда, когда проблему мы воспринимаем как проблему, и либо держимся за нее и остаемся с ней, либо боремся с ней и стараемся от нее избавиться. Если оставить ее в покое, она растворяется, самоосвобождается. Поддержание положительных качеств. Мы выполняем практики, чтобы очистить каналы и открыть чакры. Затем, пребывая в этой открытости, мы зарождаем положительные качества. Если мы не умеем защищать пространство и зарождать положительные качества, все привычные особенности нашего восприятия вернутся обратно. Если мы пребываем в недвойственном ригпа, нам не нужна никакая защита, потому что мы вне хорошего и плохого, вне положительного и отрицательного. Но если мы пребываем в двойственности, положительное и отрицательное возникают в нас как привычные переживания. То, что мы считаем враждебным, обычно является нашим собственным порождением, основанным на привычном образе видения. Если мы обратим внимание на то, сколько поддержки получаем в жизни, то найдем новые и новые ее примеры. Мы можем недолюбливать своих соседей, или можем осознавать, что присутствие соседей способствует нашей безопасности, и укрепляет чувство общности. Нас поддерживает очень многое, но чаще всего мы этого не замечаем. Подобно средствам массовой информации, мы начинаем считать важными только плохие новости. Если нам это свойственно, значит, у нас нет защиты. Положительные символы защищают ум. Мы храним дома священные изображения, носим с собой четки, читаем молитвы или мантры. Все это способствует тому, чтобы ум был обращен к священному. Вот что я имею в виду под защитой. Нередко с собой носят фотографию близкого человека, который умер. Подобно слогам или образам божеств, фотокарточка может быть опорой переживания. В данном случае фото поддерживает переживание горя. Конечно же, мы не говорим, что горевать не нужно. Это естественная и необходимая часть жизни. Но нет ничего хорошего в том, чтобы поддерживать это переживание сверх меры. Смерть — неизбежный итог жизни. Но бывает, что человек, оставшийся в живых, так и не может оправиться от потери, хотя того, кто умер, уже не вернешь. Мы прекрасно умеем поддерживать отрицательное. Когда случается какая-то неприятность, мы только о ней и говорим. Сплетни, скандалы, мы повторяем их снова и снова. Разумеется, нам интересны скандалы, коррупция, войны и тому подобное. Я не предлагаю притворяться, что мы в раю, вне страданий. Мы в сансаре, в мире страдания. Но я предлагаю использовать символы для того, чтобы обратить ум больше к священному, нежели к отрицательному. Когда мы ощущаем слабость, когда рассеяны и усталы, мы становимся легкой добычей вредоносных внутренних и внешних сил. Кто-то скажет слово, и мы прямо взвиваемся от гнева или душевного страдания. Мы больше уязвимы для болезни, депрессии и любых вредоносных сил. Все это может происходить потому, что у нас слаба прана, или умом владеет отрицательный символ. У нас бывают навязчивые мысли. Все это не имеет никакого смысла. Весь мир дрянь, и я в том числе. Возможно, мы читаем о недавно совершенном злодеянии, смотрим новейшие фильмы о серийных убийцах, перебираем в памяти все неприятности, причиненные нам за последнюю неделю. Так мы держимся за отрицательные символы, картины и мысли. Мы не поддерживаем связи с чистым умом, с естественным состоянием. Мы становимся войной сансары. Здесь приводится пример неформальной практики, в которой работаю с чакрами, тегле и слогами. Ее можно выполнять когда угодно и где угодно. В Бонне и в буддийском учении говорят о существовании шести миров круговорота бытия. В нас есть семена рождения во всех трех мирах, хранящиеся как скрытые возможности, кармические следы, которые созреют при подходящих обстоятельствах. Кармические следы связаны с конкретными вредящими эмоциями и конкретными чакрами. Мир ада с ненавистью и гневом, а также с чакрами в середине стоп. Мир голодных духов с жадностью и с тайной чакрой позади гениталий. Мир животных с неведением и пупочной чакрой. Мир людей с ревностью и сердечной чакрой. Мир полубогов или асур с гордостью, надменностью и горловой чакрой. Мир богов с блаженным отвлечением и теменной чакрой. Существуют сложные практики, такие как практика шести лог, которые выполняют для очищения кармических следов, приводящих к перерождению в разных мирах. Что же касается данной практики, мы стараемся очистить связанные с каждой чакрой вредящие эмоции и затем развить полезные эмоции, которые тоже связаны с чакрами. С каждой чакрой связаны свои особые переживания. До некоторой степени это можно ощутить, направив внимание на разные места. Постарайтесь направить внимание на теме, потом на тайную чакру позади полового органа, потом на горло, на пупок, на область сердца. Отметьте разницу в возникающих переживаниях. Теперь в каждой чакре представьте по слогу А. Как Будда может появиться в каждом из миров бытия, даже в самом низшем мире ада, так чистая природа Будды неотъемлема от каждого переживания, даже таких отрицательных эмоций, как ненависть и жадность. А — это символ чистой основы всего переживания, нераздельных пустоты и светоносности. Этот слог представляют в каждой из шести главных чакр, чтобы держать связь с природой Будды во всех измерениях бытия. Когда сосредоточивают внимание на чакре, обычно в ней представляют тегле, световой шар. Тегле — символ качества сознания, которое мы хотим развить. Например, символ сострадания связан с теменной чакрой. Когда мы представляем А в тегле, это действует как броня. Дело не только в том, что это место для переживания, а скорее в том, что переживание связано с тем, символом чего является А, с абсолютной природой реальности. Этот слог защищает нас и напоминает нам сохранять связь с истинной природой. До тех пор, пока он удерживается силой внимательности, пока осознанность остается связанной с основой, неотделимой от естественного ума, нам не грозит снова впасть в зависимость. Что касается качества больше других, связанного с одной из чакр, то использование внимательности для удержания слога в этой чакре делает переживание этого качества устойчивым. И тогда качество, которое вы развиваете, может быть неизменным во всех переживаниях. Выполняя эту практику, как можно полнее используйте воображение. Уделите внимание чувственному аспекту практики. Ощутите, как каналы освобождаются от препятствий, чакры открываются, прана ровно течет по всему телу. Возможно, что во время выполнения практики возникнет отрицательная эмоция. Ничего страшного. Пусть она возникнет и сама исчезнет. Не удерживайте ее и не подавляйте. Когда эмоция растворилась, объедините осознанность с пространством, в котором она растворилась. Что это? Пространство. Пустое пространство. Основа. Осознайте, что пространство и осознанность едины, нераздельны, но сделайте это не только разумом. Станьте самой нераздельностью пустоты и Ригпа. Когда вы присутствуете в Ригпа, а не держитесь за что-либо возникающее в пространстве, наступает всеобъемлющее состояние. Это переживание открытости. В пространстве открытости развивайте положительные качества. Используйте приведенную ниже таблицу как основу для практики. Если вы работаете над развитием определенного качества, скажем, ясности, сосредоточьтесь на соответствующей чакре, в данном случае на пупочной. То же самое верно, если вы стараетесь преодолеть отрицательное качество, скажем, гордость и заносчивость. В этом случае представьте горловую чакру. Представьте на месте чакры световой шар, а в центре — сияющая А. Можете представлять чакры все сразу или поочередно, либо работать только с одной из них столько дней или даже недель, сколько захотите. Следует выяснить, что вам больше подходит. Так что экспериментируйте. Таблица. Соотношение чакр с качествами и мирами. Чакра теменная. Вредящая эмоция — блаженное отвлечение, положительное качество — сострадание, мир богов — дев. Чакра горловая, вредящая эмоция — гордость, положительное качество — умиротворенность, скромность, мир полубогов — асур. Чакра сердечная, вредящая эмоция — ревность, положительное качество — открытость, мир людей. Чакра пупочная, вредящая эмоция — неведение, положительное качество — мудрость, ясность, мир животных. Чакра тайная, вредящая эмоция — жадность, положительное качество — щедрость, мир голодных духов, пред. Чакра на подошвах ног, вредящая эмоция — ненависть, гнев, положительное качество — любовь, мир существ ада.